Четверг и пятница прошли как обычно. Березин с утра уезжал, возвращался к ужину. Ирина сидела дома и ждала его. Днем она выходила на улицу, покупала множество газет, внимательно их просматривала, выискивая репортажи и просто упоминания о приеме, и вечером, пока Березин ужинал, читала ему вслух отдельные выдержки. Их успех оказался намного больше, чем ожидалось. Журналисты, как обычно, начали резвиться и проводить внутри себя конкурсы и разные опросы, результаты которых публиковались практически во всех газетах. Березин и Ирина попали в первые тройки в номинациях «Самая красивая пара», «Самый элегантный политик», «Самая привлекательная жена политика», «Самая оригинальная жена политика», «Самый нежный политик», «Самая непьющая пара». Ирина радовалась, как ребенок, и Березин испытывал неведомое ранее чувство умиления, глядя на ее сияющие глаза. «Что мы будем делать в субботу?» — спросила она его. — Ты снова будешь работать? — Нет. Он с хрустом потянулся. — В субботу будем отдыхать. Чем бы ты хотел заняться? Может, по магазинам поездим? — Зачем? — удивился она. — За продуктами? — Ну, хотя бы. В воскресенье почти все закрыто, а на неделе я не смогу тебе помочь. Остается только суббота. Поедем на оптовый рынок, накупим всего побольше, чтобы хватило надолго, и потом нужно иметь в виду, что если мы победим на выборах, то всю следующую неделю, а то и две, в доме каждый вечер будут гости. Множество народу сразу вспомнит, что они со мной знакомы, и прибегут поздравлять, так что продуктов должно быть много, и, кстати, спиртного тоже. Но зачем же тебе ездить, Сережа? Дай мне машину. Я сама все куплю. Ты не понимаешь. Он улыбнулся ей терпеливой и мягкой улыбкой. Тяжести тебе носить нельзя. Ты после аварии еще не оправилась. Значит, сумки и коробки за тобой будет носить шофер. А это уже не годится. Наша партия будет бороться с привилегиями в рамках разумного, конечно, но, тем не менее, я, как один из ее лидеров, не должен допускать, чтобы шофер... На глазах у всех таскал для меня продукт. Мы должны с тобой поехать на моей машине и привезти все сами. Хорошо, недоуменно пожал плечами. Тебе виднее, как лучше сделать. Полдня в субботу они потратили на поездки по магазинам и оптовым рынкам, загрузив продуктами вместительный багажник личной «Волги» Березина. Их узнавали. Им вслед оборачивались, и Сергей Николаевич был от души рад, видя себя как бы со стороны, рослый, стройный, моложавый, в короткой, хорошо сшитой куртке, в джинсах, подчеркивающих мускулистые длинные ноги, без головного убора, смеющийся или весело болтающий с женой и без малейшего напряжения несущий ящики, коробки, пакеты, сумки. И рядом с ним Ирина тоже в куртке, джинсах. Ну, как же иначе, ведь не на прием приехали, а в магазин за продуктами. Длинные русые волосы скрыты ярко-красной вязаной шапочкой. Вокруг шеи обмотан такой же ярко-красный длинный шарф. Он понимал, что каждый, кто узнал его сегодня, обязательно начнет об этом рассказывать, и нужно приложить максимум усилий к тому, чтобы извлечь из этого пользу. Он шел мимо прилавков и останавливался только возле тех продавцов, на лицах которых замечал проблеск узнавания. Зато он мог быть уверен, что сегодня же вечером друзья и знакомые этих продавцов узнают, какой славный мужик этот Березин, как он любит свою жену и заботится о ее здоровье, особенно после больницы, что не разрешает ей покупать то, что запретил есть врач. Даже если сам Березин ужасно этот продукт любит, но готов отказаться от него, чтобы не провоцировать Ирину. Березин сам таскает коробки с продуктами. Мальчиков на побегушках у него нет. А жене он не позволяет тяжести поднимать. Да-да, сам таскает. Ну и что? Что тяжелый? Он здоровый, как молодой лось. Ноги длинные, плечи широкие. Березин ездит на собственной «Волге». «Ну что ты, какой там Мерседес? Обыкновенная Волга. Ну, видно, не ворует, живет честно, но и не пентюх бездарный, иначе бы вообще на трамвае ездил. А так все-таки на Волгу заработать сумел. Вернувшись домой, они пообедали, и вдруг оказалось, что им нечем заняться. До этого они ни разу не проводили выходной день дома вдвоем. Когда Сергей с утра уезжал на работу, все было понятно. Она готовит еду и занимается сама собой. Вечером он ужинает и смотрит телевизор. Иногда разговаривает по телефону. Она убирает после ужина, смотрит маленький черно-белый телевизор на кухне, потому что ей интереснее художественные фильмы, а не политика, как ему. Потом они расходятся по своим спальням. А сегодня, в субботу, придумав, чем занять первую половину дня и успешно осуществив свой замысел, они совершенно не знали, что делать со второй половиной. Разговаривать было не о чем. Домашние дела Ирина все переделала на недели. По телевизору о выборах не говорили ни слова, так что смотреть и обсуждать было нечего. Молчание и безделье становилось все более тягостным. А проживший в браке почти 20 лет Сергей Николаевич очень хорошо знал, что такое пустое молчание. Самая благодатная почва для скандала. «Гриша, надо бы съездить к родителям», — осторожно начал он. «Кто знает, что нам завтрашний день принесет. Если мы победим, то потом начнется суматоха, будет очень много дел, я буду постоянно занят. Уже долго не смогу к ним выбраться». «Конечно, Сережа», — кивнула она. «А мне обязательно ехать?» «Ну что ты», — успокоил ее Березин. «Ну, все же знают, что ты еще не очень здоров, так что никаких обид. Старики были бы рады тебя видеть, но если ты не хочешь ехать, оставайся дома». «Ну, не то чтобы не хочу», — она помолчала. «Но я боюсь». «Ну, конечно, конечно», — закивал он. «Я все понимаю. Ты не рассердишься, что я в субботу оставляю тебя одну? Я постараюсь недолго. Часам к 9 вернусь».